Гарри непонимающе вскинула брови. Как она, посторонний преподаватель, даже не декан, может разбираться с поведением сразу нескольких учеников? И ладно бы Джеймс по легенде, как, будто бы между прочим, заметила МакГонагалл, ее племянник, но к Сириусу, Ремусу и Питеру она никакого даже косвенного отношения не имела. Но МакГонагалл смотрела прямо, так что было понятно, отступать она не собирается. И раз уж непоколебимая железная леди декан дома Гриффиндор пришла к ней, значит вывели ее основательно. Гарри даже стало чуточку любопытно, но слишком незначительно, чтобы взвалить на себя чужие обязанности. «Вы уверены, что я смогу чем-то помочь?» Гарри склонила голову на бок, спрятала руки в широких рукавах мантии. «Я ведь всего лишь преподаватель прорицаний, практически посторонний человек». МакГонагалл нахмурилась и поджала губы. Сейчас, за 20 лет до их первой встречи, она казалась Гарри совсем молодой и не вызывала такого благоговейного трепета, как в детстве. Теперь Гарри не была впечатлительным ребенком, которому многое запрещали нелюбимые родственники, стояла с МакГонагалл практически на одном уровне и кое в чем даже превосходила суровую преподавательницу в летах. Гарри научилась смотреть сквозь пришитый тонкими ниточками образ, но даже так эта женщина вызывала уважение просто потому, что спина ее была беспрекословно прямая и достаточно широкая, чтобы закрыть собой всех своих учеников. И тем не менее даже идеальная Минерва МакГонагалл могла однажды попросту устать. «Вы, мисс Поттер, тетя Джеймса», странно упрекающим тоном заговорила она, «и имеете на него определенное влияние. На одном из уроков он заявил мне, что хотел бы видеть вас преподавателем всех предметов». Гарри не сдержалась, прыснула и тут же замолчала под укоряющим взглядом Минервы. МакГонагалл и в самом деле выглядела уставшей, с темными кругами под глазами и, похоже, проделки Джеймса были последней вещью, о которой ей хотелось беспокоиться. Гарри крутанула запястьем, коснулась спрятанного в рукаве письма и вздохнула. Это было письмо Флимонту, как раз недавно интересовавшемуся поведением единственного сына, в котором Гарри предельно честно описала известные ей проделки. Однако, судя по всему, далеко не все. «Мне он такого не говорил», Гарри качнула головой и прикрыла рот рукой. «И все же вы, декан его факультета, и несете за учеников ответственность. Я, конечно, могу провести беседу, но не более того. Я не собираюсь контролировать каждый его шаг и нести ответственность за проступки просто потому, что у нас одинаковая фамилия. Что касается его так называемых приятелей, мистера Блэка, мистера Петтигрю и мистера Люпина, здесь я не имею никакого влияния вовсе. Однако, мальчики, могу вас заверить, на моих уроках ведут себя прилично, так что я не имею претензий к их поведению. Тем не менее я не могу игнорировать вашу просьбу, профессор, и постараюсь сделать все, что в моих силах». МакГонагалл прищурилась и тряхнула головой. В перпендикулярном коридоре за ее спиной кто-то пробежал, и она дернулась и резко выдохнула. Гарри хотела было пожелать ей выспаться, но вовремя передумала. Это была не та усталость, появляющаяся от недосыпа, эта усталость была хроническая, постоянная, преследующая по пятам и не отстающая до конца жизни, а Гарри в силу своего юного возраста и расстояния между ними раньше просто ее не замечала. «В таком случае рассчитываю на вас», — кивнула МакГонагалл, очевидно собираясь уходить, «достаточно того, что вы донесете до мистера Поттера, мистера Блэка, мистера Люпина и мистера Петтигрю мои слова. Хорошего дня, увидимся за ужином», — махнула рукой Гарри. До ужина было все еще довольно много времени, так что менять траекторию своего движения Гарри не собиралась. Можно было, конечно, вернуться и переписать письмо, добавив в него новые факты, но Гарри тогда скорее бы похвасталась словами Джеймса, а не укорила его, так что это было в некоторой степени бессмысленным и лишним. Тем не менее, прежде чем покидать злополучный коридор, она сощурилась, воровато огляделась и предупреждающе кашлянула. Зачарованное пламя едва заметно колыхалось будто от ветра. Гарри слышала далекий голос, отчитывающий бегуна по лестницам МакГонагалл, а письмо жгло руку и будто бы просило как можно скорее от него избавиться. «Выходите», — вздохнула Гарри, обращаясь к пустоте между двумя потрескивающими факелами. В этом коридоре практически никогда никто не ходил, и тем не менее Гарри слышала сиплое дыхание, толчки и ойканья, а также топот переступающих с места на место ботинок. Даже если их не было видно, они издавали слишком много шума, чтобы их можно было не заметить. «Джеймс Поттер», — Гарри повысила голос, — «немедленно». Место, куда она смотрела, было обычным куском коридора с каменными стенами и таким же полом, но после ее слов воздух как будто задрожал, пламя на факелах взметнулось и весело заплясало. Сначала появилась вихрастая макушка Джеймса, потом вывалился целиком несчастный красный с головы до ног Питер, а за ним уже показались все остальные. Сириус и Ремус молча переглядывались и толкали друг друга, подавая какие-то неопределенные знаки. Джеймс потрясающе ехидно и одновременно виновато улыбался, складывал мантию-невидимку и рыскал глазами в поисках пути отступления. Гарри уперла руки в бока и нахмурилась, но недолго смогла продержать такое выражение лица. «Где ты взял мантию-невидимку?» — вздохнула она, хлопая себя по бедрам. На лице младшего Поттера не было ничего, хоть отдаленно напоминающего раскаяние. Он лучезарно улыбался, несмотря даже на испуганное лицо Питера и закатывающего глаза Ремуса. Больше всего на самом деле Гарри интересовало, как они все вчетвером поместились под этой мантией. В ее воспоминаниях она была не такой уж и просторной, и их школьной троице, состоящей из нее, Рона и Гермионы, в какой-то момент пришлось отправляться на вылазки по двое. А теперь, когда Гарри стала совсем взрослой, она едва ли позволила бы кому-нибудь стоять к ней так близко, дышать в затылок и топтать ноги. Так отец подарил. Джеймс почесал затылок, растрепал волосы и зачем-то добавил: на совершеннолетие. Ремус хлопнул себя по лбу. Сириус заржал и стукнул Питера кулаком в плечо. Питер, все еще красный до корней волос, посмотрел на Гарри таким перепуганным виноватым взглядом, что ей показалось, будто она не отчитывать их собралась, а стоит рядом в качестве соучастницы пакости преступления. Джеймс будто и не понял, что ляпнул глупость, скомкал мантию и сунул ее под мышку, так что она превратилась в бесформенный клубок чего-то невнятно темного. Гарри закатила глаза. «Тебе 13. Ну, обещал подарить», — тут бросил неизменившийся в лице Джеймс. «Она же все равно моя. Какая разница, сейчас или потом?» Гарри шумно вздохнула, прикинула оставшееся до ужина время и решила, что, чтобы подростки не задумывали, у них его еще предостаточно. А она, между прочим, только что пообещала их декану провести разъяснительную беседу. Не то чтобы ей в самом деле хотелось этим заниматься, просто обещание есть обещание, быстрее начнет, быстрее закончит. Так что Гарри протянула руку и взглядом указала на болтающуюся у Джеймса под мышкой мантию, склонила голову, когда он непонимающе моргнул, и растянула губы в самой пакостной улыбке, на которую только была способна. Когда мантия, тонкая и перетекающая в ладонях, попала ей в руки, она лукаво подмигнула и ловко сунула ее в карман. «Итак», — Гарри встряхнула руками, — «вы ведь все слышали? Предлагаю компромисс. Сделаем вид, что я прочитала вам лекцию, а вы постараетесь производить чуточку меньше шума, или по крайней мере не впутывать и не упоминать больше в своих похождениях меня». Джеймс обиженно насупился, сложил на груди руки и отрицательно замотал головой. Сириус, все это время пристально следящий за выражением лица лучшего друга, прижал ладонь к подбородку и деловито кивнул. Не было понятно, соглашается он с Гарри или с Джеймсом, но, судя по вспыхнувшим глазам второго, тот принял это на свой счет. «В таком случае я сейчас же отправлю конфискованную мантию твоему отцу с пояснительной запиской». У Гарри не было желания нянькаться с потерявшим берега ребенком, и она сразу зашла с козырей: «Думаю, во время рождественских каникул тебе будет не до праздника». «Ну, Атти», — затянул Джеймс, невинно хлопнув глазами, хотя по нему было прекрасно видно, что подобная перспектива его нисколько не привлекает, отступать младший Поттер тоже отнюдь не желал. Он состроил достаточно красноречивую умилительную моську, но Гарри только цокнула и закатила глаза. Затея преподавать, которую она не так давно восприняла с энтузиазмом, уже не казалась ей хоть сколько-нибудь интересной. Сириус рассмеялся и стукнул Джеймса в плечо, и без того испуганный Питер совсем растерял с лица краски. Гарри уже начинали выводить из себя все их кривляния. «Никаких нуэтти», — сердито фыркнула Гарри, — «советую вам, мистер Поттер, с этого момента забыть, что я ваша тетя, и подчиняться моим приказам как старшего и как вашего преподавателя». Ремус, судя по всему, как самый благоразумный, серьезно кивнул, потянул печально надувшегося Джеймса за рукав и что-то зашептал ему на ухо. Сириус, вытянув шею и пригнувшись, хохотнул и сложил на груди руки, а Питер вздохнул печально-печально. Он уже отдышался, так что краска с его лица спала, и теперь сверкала искорками азарта в глазах. Гарри закатила глаза, глянула на совещающихся мальчишек скептически и громко кашлянула, напоминая, что еще здесь. «Я торжественно обещаю», — выпятив грудь и сбросив руку Сириуса, заговорил Джеймс, — «больше не попадаться». Торжественная речь закончилась так же быстро, как и началась, и Гарри не смогла сдержать усмешки. Сириус прыснул и сложился пополам, Питер, вторя ему, захихикал, а Ремус извинительно улыбнулся. Он, конечно, нашептал приятелю целую речь, но Джеймс, не отличающийся серьезностью, наверняка тут же все позабыл. «И мне правда нравятся твои занятия», как бы подытожил сияющий как начищенный галлеон Поттер. Сириус, не переставая смеяться, опустился на пол и захлопал ладонью по колену. Джеймс шикнул на него и улыбнулся еще шире. Гарри обреченно вздохнула, поправила письмо в рукаве, глянула на опавшие в факелах пламя и черный след на стене. Сама Гарри в компании Рона и Гермионы обычно устраивала вылазки по ночам, но в основном в совершенно иных целях. Компания мародеров, как их звала Лили, напоминала ей скорее Фреда и Джорджа Уизли, устраивавших всякие розыгрыши исключительно веселья ради. Не то чтобы Гарри было не все равно, но теперь-то она была преподавателем, пусть и совсем ненадолго, и ей нужно было хотя бы делать вид, будто она что-то преподает. «А теперь я воспользуюсь своими полномочиями преподавателя и все-таки накажу вас». Гарри хлопнула в ладоши и потерла друг о друга руки, совсем немножко. Быстренько разошлись по разным концам школы и занялись полезными в учебе делами. «Это какими?» — склонил голову на бок Джеймс. «До ужина оставалось все меньше времени, но, что бы ребята здесь ни делали, они еще могли закончить после ее ухода. Конечно, не было никакой гарантии, что они вообще послушаются ее, но в таком случае Гарри уже могла бы вычесть у Гриффиндора несколько десятков баллов. Кажется, при должной сноровке, обязанности преподавателя могли бы выглядеть довольно весело. Сколько эссе я задала?» — вскинула бровь Гарри. «И сколько вы, мистер Поттер, мне сдали? Так что один из вас, господа, отправляется в библиотеку, двое других могут выбрать место сами, но если я получу от профессора МакГонагалл еще одну жалобу, вы так просто не отделаетесь». Джеймс обиженно поджал губы. Питер оглядел их компанию, а Сириус еще и пересчитал количество по пальцам. «А четвертый, мистер Люпин, я надеюсь, не откажется составить мне компанию и прогуляться до совятни». Джеймс совсем паник и скуксился. Сириус ткнул Ремуса под ребра и показал язык, а Питер задумчиво кивнул. Он, похоже, уже выбрал место своего пребывания на оставшееся до ужина время. Гарри развернулась на каблуках, больше ничего не добавляя, взмахнула полами мантии и направилась в сторону никак недостижимой совятни. Спустя несколько десятков секунд Ремус, гулким шепотом раздав указания, пошел следом. Они шли, огибая многолюдные коридоры и лестницы, иногда пробирались по потайным ходам, но Люпин только изредка спрашивал, куда ведет тот или иной поворот. Гарри чувствовала, как он внимательно следит за ее движениями, и намеренно ходила кругами, удлиняя путь. Когда они вынырнули из узкого коридорчика неподалеку от совиной башни, мальчишка деловито осмотрелся, неловко кашлянул, будто собирался что-то спросить, и захлопнул рот. «Как ты себя чувствуешь?» — спросила Гарри, сквозь окошко поглядывая на полупрозрачную на темнеющем небе почти полную луну. Ремус глянул наружу коротко и отвернулся. Он сцепил ладони в замок за спиной и шагал чуть следом, так что Гарри приходилось оборачиваться, чтобы увидеть его лицо. Она притормозила, пропуская его вперед в узком проходе, мимолетным движением руки указала на еще один потайной ход. Он петлял почти по всей школе и оканчивался, кажется, где-то в подземельях, и кивнула. «Когда я перестал», он запнулся, проглотил слово и зажмурился. «Ну, сопротивляться. Теперь это не так сильно больно, так что все хорошо, спасибо». Ремус замолчал, снова отстал, пропуская Гарри вперед, потом догнал полминуты спустя. Гарри хихикнула себе под нос и взмахнула палочкой. Они подходили к совятне, так что пол постепенно оказывался весь заляпан птичьим пометом, и запах вокруг стоял соответствующий. Гарри подозревала, что при наличии такого количества сов, за ними либо нужно было убирать каждые четверть часа, либо попросту вешать очищающие и подавляющие запах заклинания. Ни того, ни другого, естественно, не было, и в основном именно поэтому студенты предпочитали по возможности иметь собственных крылатых почтальонов. Школьная сова, которую обычно использовала Гарри, большой растрепанный филин, сидела на жердочке на самом верху, лениво взмахивала крыльями и о чем-то по птичьи переговаривалась с товарками. Гарри вытащила из рукава письмо и печенье, и сова, переступив с ноги на ногу, неспешно слетела вниз, усаживаясь на жердочку на уровне ее груди, и склонила голову на бок. Гарри не видела смысла заводить собственную сову в основном потому, что не хотела привязываться. В будущем прошлом она так и не нашла замену Хедвик и тоже постоянно использовала чужих сов для отправки писем. Хотя, честно говоря, писать ей было особо некому, так что жизнь она никому не усложняла. Гарри не знала имени этой совы и потому про себя звала ее Ворчуньей. Ворчунья плохо ладила с другими совами и учениками, а потому постоянно сидела в башне или охотилась неподалеку. Когда Гарри впервые попыталась привязать к ее лапке письмо, Ворчунья больно клюнула ее за палец и медленно вывернула голову задом наперед. Гарри тогда только рассмеялась, но с тех пор неизменно приносила красавице угощение и всегда ждала ее возвращения, если в башне ее не оказывалось. Ремус смотрел за ее манипуляциями внимательно, вздрагивал иногда из-за громкого шелеста крыльев и долго провожал взглядом скрывшуюся над потолком Ворчунью. Гарри нравилось это место, старая башенка с множеством окошек, жердочек и домиков и провалом в крыше, сквозь который днем забирались длинные солнечные лучи. Сов здесь было много, но большинство из них часто отсутствовали, выбираясь на охоту или размять крылья, так что столпотворения не было. Также птицы были достаточно разумны, чтобы не опорожняться гостям на головы, но редкие проказливые экземпляры время от времени устраивали настоящие бомбардировки. Гарри отсекла люпина от компании приятелей, потому что даже если заводилами были Джеймс и подвергшийся его влиянию Сириус, все их вылазки и проделки неизменно координировал именно Ремус. Он мог успокоить ребят, выслушивал застенчивого, но предлагающего дельные идеи Питера и в общем был мозгом компании. Гарри поняла это, конечно, не только потому, как он только что раздавал ребятам инструкции. С самого начала учебного года она втихаря наблюдала за подростками-мародерами. Профессор Снейп когда-то невообразимо давно говорил ей, что она точная копия отца за исключением зеленых глаз, и Гарри постепенно приходила к выводу, что проблем юный Джеймс создавал точно не меньше ее школьницы. К тому же он увидел, как его ненаглядная Лили общается с гриффиндорцем квиддичистом, и в следующем году вознамерился любыми способами попасть в команду. Так что еще немного, и какая-никакая польза от него тоже будет. Профессор Поттер, Ремус поравнялся с ней, когда они шли обратно, а вы правда знаете будущее. До ужина оставалось всего ничего, так что они направлялись сразу в большой зал. Они шли уже другими потайными коридорами, Гарри непроизвольно сунула в карман руку и нащупала скомканную, чересчур гладкую на ощупь мантию, ее старую мантию-невидимку, которая попадет к ней девчонке много лет спустя уже после смерти Джеймса Поттера. Гарри вздрогнула, переводя на Ремуса взгляд, рвано улыбнулась, едва заставляя себя приподнять на мгновение уголки губ, и согласно качнула головой. Несколько глубоких вздохов спустя она смогла взять себя в руки и перестать видеть в этом мальчишке погибшего во время битвы за Хогвартс профессора Люпина. «Ну не зря ведь я преподаю прорицание», — Гарри развела руками. Ремус хохотнул и глянул на нее из-под лобья, сунул руки в карманы и отвернулся, преследуя взглядом пронесшуюся мимо девочку с нашивкой Хаффлпаффа на мантии. Этот коридор был гораздо более оживленным, чем тот, где они встретились, так что здесь не было магических факелов, а свет лился будто из ниоткуда, словно возникал прямо над головой. Гарри, признаться честно, больше нравились факелы, потому что они как нельзя лучше подходили под антураж старинного средневекового замка, но ее мнение по этому поводу, конечно, никто не спрашивал. Чем ближе они подходили к большому залу, тем становилось шумнее и оживленнее. Школьники громко переговаривались, все шли разными путями, но в итоге встречались у больших дубовых дверей, разделялись на четыре потока и усеивали столы, словно облепившие листочки растений тля. За преподавательским столом уже сидел, переговариваясь о чем-то с Минервой МакГонагалл, директор Дамблдор. Профессор Слакхорн хлопнул Гарри по плечу и подмигнул Ремусу, стремительно, но в развалку проходя мимо. Тогда-то Гарри поймала задумчивый, немного печальный взгляд Люпина. «Просто вы иногда так на всех смотрите», — он заговорил так тихо, что шум едва не заглушил его голос, «будто видите призраков, которые когда-то были вам знакомы». Он кивнул, не ожидая ее реакции, и свернул в сторону гриффиндорского стола и машущих руками приятелей. Гарри, не останавливаясь, проводила его взглядом, зацепилась за кричащего что-то Джеймса и сглотнула вязкую горькую слюну. Кто-то толкнул ее в спину и протиснулся мимо, и она на автомате шикнула и приказала вести себя цивилизованно. Странное тяжелое чувство навалилось на грудь, и Гарри сощурилась, старательно не глядя по сторонам. Все эти люди, эти дети и взрослые действительно были теми, кто когда-то погибнет. Гарри знала не то чтобы многих, но нескольких лиц, которые она запомнила, еще будучи ребенком, ей вполне хватало, чтобы кололо в горле и щипало уголки глаз. Гарри была уже взрослой, а все эти люди, которых в большинстве своем она знала мельком или по фотографиям, еще детьми. Они будто бы поменялись местами, и Гарри совсем ничего не могла сделать. Она стала частью события истории, которая уже произошла, и все, что она делала, просто когда-то уже случилось с другой, предыдущей Гарри. В кабинете директора Дамблдора было, как всегда, завораживающе любопытно, душно и многолюдно. Хотя едва ли портреты предыдущих директоров можно было назвать настоящими людьми, но их взгляды в спину и перешептывания раздражали даже сильнее. Живому человеку можно было доказать его неправоту или в конце концов врезать, а портреты оставались закостеневшими отпечатками личности, и их психика попросту не могла измениться. И да, врезать им бы ни при каких условиях не получилось. Множество маленьких шумных механизмов были расставлены на столе, полках и подоконнике. Гарри не была уверена, что каждый раз видит одни и те же штуковины, пусть и не старалась разглядывать бесполезные в большинстве своем источники шума и сопровождаемой им головной боли. Сам Дамблдор сидел в кресле с высокой спинкой за своим столом, перебирал в пальцах длинный тонкий кончик белоснежной бороды, глядел на Гарри поверх очков половинок и так и светился приторной любезностью. Посреди стола находился небольшой черный чугунный чайничек с деревянным набалдашником на ручке, а рядом с ним стояла вазочка с лимонными дольками. На этот раз это были обычные плавающие в сахарном сиропе лимоны, и Гарри даже прикасаться к этому лакомству не хотелось. Впрочем, в этот раз Дамблдор не предложил ей даже чай. «Персиатия, девочка моя», Дамблдор причмокнул губами и сложил руки на животе, «я позвал тебя, чтобы кое-что сообщить. Это касается предстоящих каникул. Приближалось Рождество, дни становились все короче, а внимание учеников все рассеянней. Большинство готовились вернуться домой и собирали вещи, в ускоренном темпе доздавая последние долги, а некоторые собирались на каникулы остаться в школе и уже планировали устроить межфакультетский праздник в большом зале. Гарри, конечно, в школе торчать не собиралась, но по довольному лицу Дамблдора вполне могла сказать, что он задумал какую-то очередную неприятную гадость. В Хогвартсе существует традиция выбора преподавателей, которым придется отложить свои планы и остаться на каникулах вместе с учениками. Тепло улыбаясь, продолжил директор, нужно ведь хоть кому-то следить за дисциплиной в эти славные дни. Обычно, если много желающих уехать, мы тянем жребий, чтобы все было честно, но если в коллективе есть новичок, эта обязанность выпадает ему. Гарри нахмурилась. Перспектива торчать в Хогвартсе все каникулы ей совершенно не нравилась. К тому же она самую малость беспокоилась о Томе, последние несколько дней буквально заваливающим ее горой писем. Особенно если учитывать тот факт, что пару недель назад он пропал совсем и появился только недавно. «Конечно, вы будете не одни», — безмятежно кивнул Дамблдор, меняя вдруг степень вежливости речи. «Чуть позже мы проведем жеребьевку, но вам я сообщаю заранее, чтобы вы на всякий случай не строили фундаментальных планов на эти праздничные дни». Гарри натянуто улыбнулась. Портреты ехидно зашептались за ее спиной, и она едва подавила порыв послать их ко всем чертям, или в Дракклаву нору, что не звучало бы так по-магдловски. «Конечно, господин директор», — Гарри качнула головой, — «благодарю за предупреждение заранее, я пересмотрю свои планы на эти каникулы. Мне жаль, что так вышло». Дамблдор развел руками и добродушно усмехнулся в бороду, но традиция есть традиция. Гарри снова кивнула, крутанулась на каблуках, ощущая, как вздымается подол мантии, глянула на скучковавшиеся портреты. Они смотрели на нее колко и неодобрительно, кое-кто шептался, прикрывая рты рукавами, и все они поспешно разбежались по своим картинам, стоило Дамблдору тихонько кашлянуть. Гарри фыркнула, скрывая смешок, обернулась через плечо. «Традиция есть традиция», — она пожала плечами, — «а поучаствовать в ней честь для меня». Дамблдор сверкнул глазами из-под очков половинок и согласно кивнул, принимаясь поглаживать бороду. Гарри вежливо откланялась и вышла, смешиваясь с редким в этом коридоре потоком учеников. Раздражение гудело в груди и сверкало молниями на кончиках пальцев, веки чесались, и жилка на шее ощутимо пульсировала. Гарри слепо шагала среди снующих по коридорам учеников, направлялась, кажется, в советню, но может быть это была и ее совмещенная с кабинетом комната. Она не хотела все праздники безвылазно торчать в школе, это злило ее, так что хотелось швыряться заклинаниями в безмолвные доспехи статуи и прорубать собственными руками новые потайные и не очень ходы. Гарри хотела видеть Тома, она, сама того не осознавая, очень соскучилась по нему, а коротких редких встреч в Хаксмиде ей было катастрофически мало. Гарри не могла сказать точно, кто из них страдал от отсутствия другого больше, но она лично все сильнее погружалась в липкие холодные размышления о том, что и в самом деле находится посреди полной школы привидений. Хотя бы из-за этого хотелось с виновником всех бед Ридблом хорошенько подраться. А профессор Поттер преградил ей дорогу, раскинувший руки в стороны Джеймс. «Вы ведь поедете с нами в одном купе?» Я поспорил с Эванс. Она говорит, что вы поедете в преподавательском вагоне, а я говорю, что с нами. Гарри непонимающе вскинула брови. Слова мальчишки прошли куда-то мимо, едва задев барабанную перепонку. Так что Гарри услышала и усвоила разве что что-то про Эванс. Сириус, стоящий позади Поттера, что-то показывал руками очевидно ей, но Гарри была категорически не в том настроении, чтобы разгадывать его знаки. «Ну, на Рождество», — пояснил слегка поникший Джеймс, — «поедешь с нами?» Гарри шумно выдохнула. Головная боль, начавшая беспокоить ее еще в директорском кабинете, резко усилилась, выстрелив и спала, оставив нервирующий в черепе гул. Джеймс глядел на нее вопросительно и, кажется, уже сомневался в собственном выигрыше. Упомянутая Лили Эванс осторожно выглядывала из-за угла, а Сириус так и не переставал нелепо смешно кривляться. «Боюсь, в это Рождество я домой не поеду», — Гарри усмехнулась, потрепала Джеймса по торчащим во все стороны непослушным волосам, «так что победителя в вашем споре не будет». Джеймс наконец-то опустил руки, свесил голову на грудь и картинно всхлипнул. Гарри похлопала его по плечу, но не стала дожидаться какой-либо еще реакции. В конце концов, это было не ее решение, и оспорить его она не могла, так что всем им нужно было просто смириться с рушащимися на глазах планами. Примечание к части. «Люблю этот фанфик за то, что могу несколько месяцев тупить и выдавливать из себя по строчке, а потом накатать главу буквально за день. С остальными работами так почему-то не происходит», — смеется с прищуренными глазами. «Дыши. Лето в этом году выдалось дождливым, осень жаркой, а зима обещала быть снежной. Снег начал валить крупными хлопьями с начала декабря, да так и не переставал почти до самого Рождества. Редкие дни, когда пушистые снежинки не падали на голову и не липли к ресницам, были светлыми до рези в глазах и радостными, потому что ученики массово высыпали на улицу, играли в снежки, лепили снеговиков и делали снежных ангелов. Возвращались непременно продрогшие до нитки, с красными лицами и широкими улыбками на губах. Когда снег сыпал неспешно, и снежинки кружились в танце в воздухе, ученики прилипали к окнам, гуляли небольшими группками и устраивали друг другу засады. Однажды Гарри видела, как кто-то провалился в сугроб едва ли не по шею и хохотал так, что с деревьев падали снежные шапки. Окна покрылись узорами из льда и инея, и Гарри иногда казалось, что они самые волшебные, что есть в этом волшебном мире. Узоры украшали круглые окошки в ее кабинете, изрисовали окна в спальне и перебрались на деревянные рамы и металлические украшения крыши, так что вскоре ими была покрыта большая часть замка. Дыхание вырывалось изо рта облачками пара, опадало замерзшими капельками на ладони и кружилось среди танцующих в тихом ветре снежинок. Джеймс, Сириус, Римус и Питер уехали, хотя младший Поттер долго дулся и даже порывался тоже остаться в школе. Гарри мягко журила его, путалась пальцами в вихрастых волосах и обещала прислать подарок. Она знала, как важно было провести этот праздник с семьей, поэтому упорно отправляла его домой, не слушая никаких возражений. Большинство преподавателей уехали тоже. Даже Минерва МакГонагалл, которую Гарри ну никак не могла представить отдыхающей, собрала вещи и ушла камином 23-го. Дамблдор мелькал раз в несколько дней, ходил задумчиво и постоянно поглаживал бороду, цепко глядя из-под очков половинок, изредка задавал Гарри какие-то глупые вопросы вроде того, не скучает ли она по племяннику, совершенно не интересовался ее ответами и стремительно исчезал после пары сказанных слов. С Томом связаться было сложно. Он, как и уважаемый директор, то появлялся, то исчезал, постоянно был занят какими-то делами и время от времени засыпал комнату Гарри цветами. Гарри не то чтобы беспокоилась, но внутри все росло раздражение, а в опустевшей школе она и вовсе чувствовала себя неуютно, будто возвращалась в детство. Она теребила усыпанный разноцветными камнями кулон-спираль, переместивший ее во времени, и не могла не думать о возвращении домой. Из рассказа тетушки Вал она знала, что Персиатия проработала в Хогвартсе всего год, но даже тетушка не смогла сказать, что с ней в итоге случилось. И да, определенно, Гарри скучала по своему времени, по зазнайке Гермионе, по проваливающемуся в собственные мысли Рону, по задиристому Драко и неугомонной Джинни, по Нарциссе, которая показывала ей старые фотографии и плакала, по ворчливому портрету тетушки Вал, по тому, спокойному директору школы, совершенно без алых искорок в глазах. Гарри скучала по тому времени, которое только когда-то случится, по оставленному впереди прошлому. Если бы у нее был выбор, наверное, она предпочла бы никогда сюда не попадать. Снег кружил над головой, опадал на ладони и таял на щеках, пестрел белыми пятнами на черных ученических мантиях и окрашивал мир в беспросветный, болезненно яркий свет. Гарри нравилось прогуливаться вдоль запретного леса, сбивать руками налипшие на ветки снежные шапки и с визгом уворачиваться от падающих ей на голову с самой вершины. Она не могла сказать, что чувствовала себя одиноко, но ей определенно нужна была компания кого-нибудь, кто знал бы ее как живую Гарри, а не как мертвую Персиатию. Солнце отражалось от хрусткого под ногами снежного покрова, и снег переливался, сиял голубоватым светом заклинания и будто зачаровывал целый мир. «Профессор Поттер, ваша, значится, милость!» — окрикнул ее басовито Хагрид. «Вы дальше-то не ходите, там, понимаете ли, опасно. Кентавры буйные, стало быть, особенно сильно». Он нагнал ее в два шага, вырос впереди темной горой и широко улыбнулся улыбкой, которая почти полностью скрывалась в густой клочковатой бороде. Гарри хихикнула, чувствуя исходящее от великана тепло, щелкнула по свисающей особенно низкой ветке пальцем. Снежная шапка затряслась, как желе, просела в нескольких местах и рухнула ей под ноги. За ней свои места покинули еще несколько, оставляя без крова темно-зеленые еловые ветки. Хагрид, Гарри затормозила, потерла покрасневшие пальцы, не обязательно так вежливо со мной говорить. Ваша милость уж точно лишняя. Ее не то чтобы смущало подобное обращение, просто это же был Хагрид, добродушный великан, кормивший их с Роном и Гермионой дубовым печеньем и заваривающий вкусный чай. А еще никто никогда не звал ее так вежливо, даже когда она была заместителем начальника Аврората или девочкой, которая выжила. «Как же это?» — не согласился Хагрид, мотая косматой головой. «Вы ж целый преподаватель, а я, дурачина необразованная, даже школу не кончил». Гарри, задирая голову, подняла на него взгляд. Хагрид выглядел как обычно, совсем не изменился за эти годы. Все та же густая клочковатая борода, скрывающая почти все лицо, все та же громадная грива, делающая его еще больше, и все те же добродушные глаза, горящие из-под кустистых бровей. И преподавателем он был гораздо лучшим хотя бы просто потому, что одинаково сильно любил своих волшебных тварей и своих учеников. Гарри, если уж говорить откровенно, не особо нравились ни дети, ни тем более прорицание. «Никудышный из меня преподаватель», — вздохнула Гарри, озвучивая блуждающие в голове мысли. Они вновь двинулись, теперь уже вместе, по огибающей запретный лес тропинке, ведущей от домика Хагрида к возвышающемуся покрытой снегом горой замку. Гарри спрятала руки в карманы, набросила на себя и на Хагрида, но ему оно, кажется, было совсем не нужно, согревающее заклинание, и только теперь поняла, что замерзла. «Это чего ж так?» поинтересовался, оттесняя ее от деревьев, Хагрид. «Или поди, кто гадость сказал, так дети это, того, не со зла могут, скажут, а потом и думать не будут, что человека хорошего обидели». Тропинка петляла вдоль леса, так что школа то появлялась, то исчезала за холмом, и тогда впереди был только белый снег и белое, покрытое густыми облаками небо. Плотный наст хрустел под ногами, и казалось, будто они вот-вот провалятся в сугроб по самую макушку. Торчащие из-под шапки волосы давно вымокли и теперь липли к мантии черными сосульками, а брода и волосы Хагрида пушились во все стороны, будто вовсе не поддавались воздействию влаги. «Дети тут ни при чем», — хохотнула Гарри, — «это, можно сказать, мой собственный вывод, не мое это, только и всего». Крупное белое облачко пролетело перед ее лицом и взмыло выше, где-то над головой сливаясь с густыми облаками. Гарри проводила его взглядом, глянула на беспечного Хагрида, не оставляющего после себя даже следов, и усилила заклинание. Мороз пробирал даже сквозь плотную зимнюю мантию смехом и все заклинания, колол щеки и морозил искрящимися доспехами налипшие на ткань снежинки. «Ну раз не ваше это», — пожал огромными плечами Хагрид, — «так обязательно найдете что-то свое другое. Надо делать то, что велит сердце, а не окружающее». Он ткнул себя пальцем в грубой перчатке в грудь, приложил руку к бровям и сощурился, вглядываясь вперед. Усыпанный снегом Хогвартс уже давно был виден, устремлял теперь не кажущиеся такими острыми шпили в небеса и выглядел серой громадой, из которой будто вырезали несколько кусков, на белом фоне. «А, снежные бои опять устраивают», — махнул рукой Хагрид. «Веселятся детишки, в Рождество-то чего б не веселиться. И вы идите, уважаемая профессор, идите и повеселитесь тоже, значится, как следует». Хагрид хлопнул Гарри по спине так, что она едва не полетела носом в ближайший сугроб, босовито расхохотался и, не прощаясь, направился обратно. Из его хижины, виднеющейся теперь вдалеке заснеженным холмиком, валил дым, а окна светились желтыми пятнами. Гарри махнула рукой ему вслед, но он, конечно, не видел, стремительно скрываясь по ту сторону холма. Ученики и в самом деле устраивали очередные бои снежками. Дети помладше лепили руками и швырялись изо всех сил, а те, кто постарше, наловчились использовать заклинания и только размахивали волшебными палочками. Все без исключения были мокрыми и красными от холода и веселья, но бой продолжался, снег летел во все стороны и рассыпался в воздухе красивыми мерцающими вихрями. Гарри потерла ладони в карманах, выдохнула облачко пара и обошла их по широкой дуге, направляясь сразу к следящей за всем этим безобразием с безопасного расстояния профессору Анике Бейлиш. Та встретила Гарри, всплеснув руками, коротко пожурила и рассмеялась, замечая, что с удовольствием бы поучаствовала в сражении. Гарри нахально предложила присоединиться, но Аника только качнула головой и коротко улыбнулась. Из преподавателей в Хогвартсе помимо Гарри на каникулы остались она, профессора Квиррелла Йинсон и бессменная медика-ведьма мадам Помфри, за 20 лет, кажется, ничуть не изменившаяся и старательно отсиживающаяся в больничном крыле даже в отсутствии там больных. Гарри назвала бы это сборищем молодежи, по магическим меркам, конечно, но все они старательно делали вид, что давно не дети и в простых искренних развлечениях не нуждаются. Кстати, Квиринусу и Анике не повезло вытянуть неудачливый жребий, а Ульрих Йинсон согласился сам, заявив, что делать ему все равно нечего. Квиррелл уже несколько дней ходил мрачный и печальный, потому что у него сорвались какие-то грандиозные планы, а Гарри втихаря предлагала ему попросту взять и сбежать. Студентов осталось совсем мало, большинство все-таки предпочли навестить родных, пока выдалась такая возможность, так что бои и другие развлечения устраивали всей гурьбой, забыв на время о межфакультетской вражде. Слизеринцы объединялись с хаффлпаффцами, а те в свою очередь создавали альянсы с рейвенклавцами. Гриффиндорцев никто не спрашивал, но именно они обычно являлись зачинщиками всех беспорядков, а также перетягивали на свою сторону одной лишь бешеной настойчивостью. Гарри нравилось издалека наблюдать за этими играми, она вспоминала, как они оставались в школе вместе с Роном, а потом и Гермионой шныряли по коридорам под мантией-невидимкой, а вечером должен был состояться пир. Довольно скромный, конечно, потому что вместо 4 столов в большом зале был занят всего один, а оставшиеся преподаватели кучковались на самом краю своего стола. Из знакомых Гарри детей здесь был разве что Северус Снейп да несколько школьников, посещающих ее уроки. Гарри не то чтобы беспокоилась, это же был Снейп, в конце концов, и выглядел он как всегда неопрятным, сторонящимся даже однокурсников и выбирающим самое отдаленное место за столом. Впрочем, Гарри замечала, что многие слизеринцы относились к нему снисходительно, принимали в свои компании и не позволяли мальчишке остаться совсем уж одному. Возможно, это был наказ Слакхарна или их собственные соображения, но в любом случае в праздник никто не должен был быть один. Свечи привычно летали над столами, будто привязанные на ниточки, и никого больше такие обыденные чудеса не удивляли. Ученики не смотрели и на рисующий небо потолок, с которого сыпался будто призрачный, исчезающий над самой макушкой снег. Снежинки подсвечивались желтым светом пламени и мерцали, отбрасывая на стены замысловатые тени, и тени танцевали между столами, будто отплясывали свои, непонятные людям танцы. Гарри следила за происходящим завороженно, будто в самом деле видела все в первый раз, лениво покачивала пальцем, вторя поющим в воздухе колокольчиком. Смотреть на большой зал отсюда было захватывающе, она могла видеть каждого ученика, сидящие в кривь и в кость на их макушках черные остроконечные шляпы и мерцающие золотом и серебром тарелки и кубки. Огромная, притащенная Хагридом еще пару дней назад, ель макушкой упиралась в потолок, и снежинки кружились вокруг нее, водили хороводы со свечами и устилали пушистые темно-зеленые ветви. Волшебство парило в воздухе, но никто не замечал его, привыкший к чудесам магической школы. А Гарри ловила крохотные искорки кончиками пальцев и вдыхала покалывающий, мерцающий игривыми красками туман. У нее даже возникло глупое желание вспомнить былое и прогуляться по коридорам в мантии-невидимке, но она уже отправила ее Джеймсу в качестве рождественского подарка. К тому же без Рона и Гермионы было бы одиноко и неправильно, так что Гарри осталось сидеть до самого конца ужина, пока уставшие ученики не стали расходиться по спальням. Дамблдор заявился всего на мгновение под самый конец, когда дети уже неприкрыто зевали и переговаривались так лениво, что кто-то даже обрывался на середине фразы, произнес торжественную речь, оглядел всех излюбленным ласковым взглядом из-под очков половинок и скрылся, покачивая полами расшитой звездами мантии. Гарри проводила его скептическим взглядом, оглянулась и поймала два точно таких же. Квирину Сквиреллу единственный глядел с интересом, но и он под конец явно заскучал и опустил глаза. Гарри сказала бы, что речь была как всегда пространной и непонятной, но она даже не вслушивалась, разглядывая заплетенную в несколько тонких косичек бороду и блестящие среди седых волосков розовые блестки. Когда он удалился, ученики повскакивали со своих мест и поспешно откланялись, утягивая за собой зевающих младших. Гарри предполагала, что они собирались продолжить праздник где-то еще, возможно, собравшись в одной гостиной, и препятствовать им не собиралась. К тому же мисс Бейлиш намекнула ей днем, что кое у кого завалялась бутылочка огневиски, которой можно было бы скрасить унылый рождественский вечер. Профессор Поттер, судя по горящим глазам и легкому румянцу профессора Бейлиш, праздновать она уже начала, идемте же, пускай мужчины займутся обходами и школьными делами, а мы с вами с этого момента и до самого утра, просто две молодые принцессы в великолепном замке. Гарри хихикнула, направляясь следом за утягивающей ее рукой, и хмыкнула, когда ее впихнули в одну из комнат. Аника Бейлиш не выглядела пьяной, но глаза ее блестели, а собранные обычно в высокую прическу волосы растрепались и лежали пушистыми локонами на плечах. С ужина прошло еще совсем немного времени, сама Гарри успела только сходить в комнату и отправить тому поздравление патронусом. Профессора Йенсен и Квирелл отправились проверять разошедшихся по гостиным учеников, но Гарри могла предположить, что проверка ограничится праздной прогулкой по пустым холодным коридорам. Вообще-то этим должен был заниматься завхоз, Сквип Аргус Филч, которого приняли на работу только в этом году, но Гарри, честно говоря, еще ни разу его не видела. Она не могла вспомнить, сидел ли он когда-нибудь за преподавательским столом, когда она сама была школьницей, но особо не напрягалась. Этого старого брюзгу с его визгливой кошкой она терпеть не могла почти так же сильно, как жабу Эмбридж, испортившую ей весь пятый курс. Гарри покосилась на пересекающий ладонь шрам, фыркнула и натянула рукав мантии до самых кончиков пальцев. Аника усадила ее на стул, сунула в руку прозрачный стакан из толстого стекла и стукнула дном открытой бутылки по столу. Содержимого в ней было примерно половина, огневиски билось о темное стекло и плескалось, не доставая до горлышка. Гарри склонила голову на бок, крутанула в руках стакан. Пить она не особо любила, но не потому, что ей было невкусно или неприятно. Гарри на самом деле боялась пристраститься, потому что под влиянием алкоголя разум туманился, прошлое забывалось напрочь, а настоящее происходило будто при замедленной съемке. Будущего в алкогольных парах не существовало никакого и вовсе, и, наверное, именно этот эффект Гарри нравился больше всего. «Ну давайте», — Аника тряхнула бутылкой, разлила остатки в 4 стакана, «за Рождество». Повисла пауза, нарушаемая громкими глотками. «Почему волшебники вообще празднуют магловские праздники, к которым не имеют никакого отношения? Чтобы ты имела лишний повод напиться», — хмыкнул отворяющий дверь профессор Йенсен. «Было бы странно, не зная волшебники о таких масштабных праздниках. К тому же в школе остаются в основном маглорожденные, конечно, они отмечают привычные с рождения даты». Гарри хихикнула и согласно кивнула, делая глоток. Жар опалил горло, Во рту защипало, а желудок на мгновение будто скрутило в тугой узел. Но неприятные ощущения быстро прошли, сменились древесно-пепельным послевкусием, вяжущим на языке, и Гарри выдохнула, опуская стакан на стол. Огневиски неплохо отдавало в голову, так что перед глазами помутилось, набежала и спала белесая пелена. Движение вокруг замедлилось и стало смазанным, но еще не настолько, чтобы это было сильно заметно. Гарри покосилась на бутылку, отыскала еще одну в руках Кверинуса и удовлетворенно кивнула. Если уж она не может выбраться из школы, можно развлечься прямо внутри. Пока Гарри отвлекалась, ее стакан удивительным образом наполнился снова, и она тут же поспешила опустошить его. Ульрих Йенсен, достающий из-под мантии еще две бутылки, одобрительно усмехнулся, одним махом смел поставленную перед ним порцию и вытер тонким запястьем губы. Гарри следила за его движениями, резкими и острыми, склонив голову на бок и прикусив уголок губы. Что-то в этом человеке было настораживающее, но не опасное, что было во многих знакомых Гарри, и потому она прекрасно видела это со стороны. Ровная спина, цепкий взгляд и подвижные кисти в первую очередь характеризовали магов-дуэлянтов и авроров, и Гарри уверенно отнесла бы Ульриха Йенсена ко второй категории. «Я все хотела спросить», — Гарри сделала глубокий вдох, выдохнула и залпом осушила наполненный кем-то стакан. «Йенсен ведь скандинавская фамилия», — Ульрих Йенсен хмыкнул, полностью скопировал ее жест и хлопнул донышком стакана по столу. Аника пьяненько хихикнула, тут же наполняя оба. Лицо ее уже было красным, выдающим ее состояние до корней волос, и Гарри, бросающая взгляды на открытую уже новую бутылку, только предполагала, когда та начала праздновать. Кверрелл пристроился на самом краю стола и почти не пил, иногда делая небольшие глоточки, но профессор Бейлиш все равно упрямо подливала ему еще. Что, не похож на скандинава? Медные волосы упали на его лоб, и он смахнул их небрежным жестом. Профессор Йенсен был все так же закутан в свободную черную мантию с головы до пят, так что снаружи торчали только длинные узловатые пальцы и тонкая костлявая шея. Он чем-то напоминал Гарри будущего Северуса Снипа, но явно не производил такого удушающе противного впечатления. Нет, Снейп ей, конечно, не то чтобы не нравился, она даже могла с натяжкой назвать его кем-то вроде наставника-приятеля, но все это пришло только после окончания войны и его почти смерти. В детстве Гарри терпеть не могла сальноволосого ядовитого профессора зелий, и это чувство, кажется, было абсолютно взаимным. «Неа, скорее», — Гарри мотнула головой и опустила щеку на сжатую в кулак ладонь. «На ирландца, наверное, точно на ирландца». Ульрих хлопнул ладонью по столу и громко расхохотался. Гарри фыркнула, тряхнув волосами, потянулась к стакану. Она вообще-то сказала наобум, потому что черта с два умела определять национальность по внешнему виду, но Йенсен был почти рыжим, а с этим цветом волос ассоциировались в первую очередь ирландцы. Ну еще и Уизли, но уж Уизли он стопроцентно точно не был. «Я назвала его шотландцем», — подняла руку Аника. Краснота с ее лица, кажется, спала, так что выглядела она теперь совершенно нормально, если исключить тепло обнимаемую почти пустую бутылку, в которой плескалось на самом донышке оставшееся горячительное. Гарри перевела взгляд с нее на серьезного и даже чуточку хмурого Йенсена, а ведь только что беззастенчиво хохотал, и прищурилась. Ну тоже можно. Вкус у алкоголя был пряным и отдавал нотками тлеющего пепла на языке. Несмотря на то, что называлось все одинаково огневиски, каждый производитель делал его по-своему, и оттого вкусы сильно различались. Тот, что Гарри пробовала раньше, был сладким и едва ли дурманищем, тогда как этот отдавал в голову почти мгновенно и оставлял во рту тягучие послевкусие. «Йенсен, фамилия моего приемного отца», — заговорил, хмуро отодвигая стакан. «Ульрих, мои биологические родители были истово верующими, и для них магические выбросы выглядели как проявление дьявольских сил, так что в их доме места для меня не нашлось». Аника, отлепив от груди бутылку, не стала наполнять стакан, а протянула ему целиком. Профессор Йенсен выпил залпом, шумно выдохнул и поднялся, тут же падая обратно. Аника, перегнувшись через стол, потянула его за рукав и хлопнула по руке, припечатывая ладонь к столу. Кверрелл, все еще смакующий крошечными глотками, улыбнулся, приложил сверкающий в тусклых лучах магического света стеклянный бок стакана к губам. Гарри вздохнула, прикрывая глаза. Она уже поняла, что наступила на больную мозоль, но сделать теперь ничего не могла. Она сама была сиротой, воспитываемой ненавидящими все ненормальные родственниками, но здесь личность, которую она занимала, представляла из себя вполне благополучную даму из благородной полноценной семьи. Магические отсветы плясали в медных волосах Ульриха и блондинистых Аники, соскальзывали с мантии и ложились на пол под ноги мерцающим ковром. Кверинус Кверрелл глядел в окно на начавшуюся снова метель, крутил в руках прозрачное стекло опустевшего стакана и о чем-то мечтательно думал. Гарри подхватила его взгляд, проследила и утонула в белой тьме, рассыпающейся колючими осколками. Подарки были давно разосланы, ответные письма получены, алкоголь дурманил мысли и обострял чувства, и Гарри все больше думала и думала о том, что будет, когда она вернется в 30 лет вперед. Там ведь не будет Джеймса и компании, не будет Кверрелла, Аники и Ульриха, и даже Дамблдора, погрязшего в своих светлых замыслах, не будет тоже. Том, которого она знает сейчас, исчезнет, сменится кем-то другим, оставленным будто в прошлой жизни, цельным и вовсе не сломанным. И нынешняя Гарри тоже останется здесь, погребенная где-то посреди снежной зимы, засыпанная пушистым снегом будто могильным курганом. Через два дня после Рождества вернулся хмурый и молчаливый Флитвик и заперся в Рейвенкловской башне. С его появлением почувствовавшие свободу рейвенкловцы присмирели, а за ними успокоились и остальные ученики. В большом зале все еще занимали только один стол из четырех, но снежные битвы стали чуточку реже, а выкрики – тише. Некто пустил слухи, будто учителя всю ночь пили и развлекались, а профессор Йенсен в ответ на подколки старшекурсников ехидно припоминал, как волшебным образом обратил припасенный для праздника алкоголь в воду. Младшие явно сторонились закутанного в черную мантию как в кокон преподавателя защиты, а вот старшие в свою очередь проявляли неподдельный интерес и симпатию. Гарри не знала, как он ведет себя на занятиях, но ей теперь было очень любопытно. В Ульрихе Йенсене виделся опытный боец, и даже несмотря на хромоту он внушал уважение одним только цепким колючим взглядом. Снег валить перестал, хрустящий наст постепенно подтаивал, открывая глубокие проплешины, в которых зияли черные пятна голой земли. Пушистые сугробы превращались в обледеневшие горки, и снежные бои сменились на бег на льду и катание с горок. Солнце ощутимо пекло макушку, становилось то приятно тепло, то снова морозно-холодно, снег собирался в кучи, пестрел тут и там некрасивыми темными пятнами. Замерзшее черное озеро постепенно оттаивало, но все еще находились храбрецы, залезающие на него прокатиться. Некоторых спешно левитировали на сушу, в кое-кого пришлось вылавливать уже из воды и отбивать от накинувшихся на него русалок. Словом, год еще не закончился, а волшебная снежная зима уже проходила, возвращая на земли Хогвартса влажное тепло и промозглую сырость. Джеймс заваливал ее письмами по несколько раз на дню, писал буквально обо всем, что сделал и увидел за день, так что Гарри могла только смеяться и закатывать глаза от его непосредственности. Нарцисса в ответ на подарок ко дню рождения прислала чуть не метровый пергамент и коробку сладостей. В самом конце ее послания стояла короткая приписка от Люциуса о том, что мистер Ридл несколько занят сейчас, но говорит о вас, не умолкая. Были еще письма от Флемонта и Юфими, короткая от Сириуса, Римуса и Питера, они писали по очереди, так что ровные буквы то и дело сменялись пляшущими и переплетались с намеренно кривыми вензелями. Том не писал, но связывался с ней через Патронус, а после Рождества снова куда-то пропал, не ответив ни на одно сообщение. Гарри скучала. Флитвик взял на себя обязанность присматривать и контролировать оставшихся в школе учеников. Кверреллу все еще расстраивался из-за сорванных планов, так что поговорить можно было разве что с Аникой, и то та последнее время постоянно мелькала в компании Ульриха Йенсена. К самому Йенсену Гарри предпочитала не лезть, поглядывая со стороны. Ей казалось, что с ним можно было бы быть откровенной и поговорить по душам, но Гарри честно сомневалась, что его вообще интересует хоть что-нибудь кроме колких ядовитых насмешек. Хотя, конечно, можно было заметить, что мисс Бейлиш была к нему ближе, чем все остальные вместе взятые. А Гарри ни в свою компанию лезть не собиралась. Последний день уходящего года начался мокрым снегом, к полудню полностью перешедшим в моросящий дождик. Ученики от сырости попрятались в обогреваемых заклинаниями гостиных, а возможно и гостиной, так что в замке было тихо и пробирающе неуютно. Привидения, будто возрадовавшись отсутствию назойливых живых детишек, блуждали по коридорам и вылезали из стен в самый неожиданный момент. Дамблдор мелькнул на завтраке, где было рекордно малолюдно, и скрылся то ли в своем кабинете, то ли вне школы, и Гарри даже не успела поймать его, чтобы выпросить денечек на погулять. За столом он постоянно переводил разговор в другое русло, давил на беззащитность остающихся в одиночестве учеников и радовался прекрасной для прогулок погоде. Гарри закипала, но стойко молчала, упрямо пытаясь вернуть его на нужную волну. Конечно, у нее ничего не вышло, и Дамблдор грациозно покинул зал, тряхнув на прощание лиловой с крупными снежинками мантией. Уныло было на улице и также уныло в замке. Гарри шлялась по коридорам вместе с привидениями, перебрасывалась ничего не значащими фразами с сэром почти безголовым Ником и показывала язык в спину кривящему губы кровавому барону. Пивс, который устраивал свои проделки исключительно в присутствии зрителей, прятался где-то на верхних этажах, откуда Гарри смутно слышала грохот и примерское хихиканье. Никто не обращал на него внимания, так что полтергейст наверняка готовил нечто грандиозное к началу следующего семестра. Мисс Поттер, запыхавшийся Квиррел, унесся ей навстречу, размахивая рукой. «Вот же вы где, а я ищу вас по всему замку». Гарри вскинула брови, останавливаясь посреди коридора, но Квиррел схватил ее за руку и потянул туда, откуда она вышла, то есть в узкий провал с крутой лестницей, соединяющий этот коридор с одной из высоких башен и выводящий одновременно в глубокую нишу на первом этаже. Квиррел направил ее вниз и отпустил только когда они оказались на первом этаже, скрытые полумраком и магией. Стоило им остановиться, скрываемым полумраком ниши, в руке Гарри оказалось что-то круглое и теплое, и мир вокруг рванулся и завертелся. В первое мгновение ей даже показалось, что она вернулась назад. Она стояла посреди гостиной, и все было ровно точно так же, как тогда, когда Том из будущего вручил ей злополучный кулон. На диване лежал ее любимый плед, а на столике – две чашки и мисочка с печеньем. Тусклый дневной свет едва пробивался сквозь моросящий дождь и серое небо, и яркой точкой светил, потрескивая пламенем на поленьях, камин. Гарри коснулась спрятанного под мантией кулона спирали и отдернула руку, засовывая ее в карман и касаясь пальцами волшебной палочки. «Хозяйка!» — раздался писклявый голос. Хозяйка вернулась, а Пикси еще не успела накрыть на стол. Чашки на столике были пустые и не хватало пузатого чайничка и вазочки с сахаром, но зачем-то лежали столовые приборы. Гарри вздохнула, посторонившись, и Пикси протиснулась мимо, глянув на нее чуточку укоризненно и забавно сердито. Длинные уши ее дрожали и прижимались к голове, в руках она аккуратно несла чайник, а следом за ней плыли тарелки. «Ах, хозяин!» — всплеснула руками Пикси, когда все оказались на своих местах. Хозяин ушел с самого утра и до сих пор не возвращался, будто совсем позабыл о назначенном времени. Как ужасно невежливо со стороны хозяина заставлять хозяйку ждать. Она выглядела такой рассерженной, пыхтела себе под нос и размахивала руками, будто уже напрочь позабыла о присутствии Гарри. Гарри хихикнула, и Пикси тут же покраснела, как умеют краснеть только домовые эльфы, утерла руки о сшитые из наволочки передник и исчезла безо всякого звука. Это все еще было прошлое, наверняка оно, и Гарри даже почувствовала охватившее ее разочарование. Она упала в одно из кресел и протяжно выдохнула, только теперь обращая внимание, что до сих пор сжимает втиснутый ей в руку Квиррелом предмет. Он был самую малость теплый, но стремительно остывал, и Гарри перекатывала его в пальцах, поглаживала и никак не выпускала из рук. Вещица оказалась крупной мерцающей каплей янтаря с черными крапинками травинок внутри и белесыми пузырьками у самой поверхности. К вершине капли крепился замочек, а в него была вдета средней длины цепочка, тонкая и едва ли ощутимая в пальцах. Нечто мягко накрыло с головой, но обзор не закрыло, даже не затуманило, словно было незримым, но странно осязаемым, почти живым и теплым на кончиках пальцев. Гарри знала это ощущение, наверняка знала, кто стоял за ее спиной, и мгновение спустя кончик волшебной палочки снизу вверх уперся в подбородок искрящегося весельем Тома. Гарри фыркнула, задирая голову и упираясь макушкой в его грудь, и расслабилась, наслаждаясь охватившим ее теплом. Палочку она не убирала, но Тома, кажется, это совершенно не смущало. Он уткнулся носом в ее висок, потерся кожей о кожу и оставил короткий поцелуй у самого уголка глаза. «Так ты при помощи профессора Квиррелла похитил меня из Хогвартса». Гарри стянула с них мантию-невидимку, комкая мягкую ткань в руке. «Не зря я вас познакомила. Где ты взял эту штуку?»